Глава третья. Леви он дотянулся до бутылки, налил себе полный стакан, опрокинул его в два глотка, налил еще и снова выглушил за пару секунд. А затем, утерев губы рукавом, откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня мрачным взглядом. «Что ж, Дар», — почему-то обратился он ко мне настоящим именем. «Все началось чуть больше 15 лет назад, в далеком 2054 году. И предупреждаю заранее, чтобы не нагружать тебя всякой технической чушью, я намеренно опущу начало своей карьеры и не буду рассказывать тебе о разработке эскинов, биокристаллов, нейроинтерфейсов и прочей, а также пропущу и время, когда мы тестировали довольно правдоподобную, но все же не совсем удачную верткопию реального мира. И сразу перейду к самому главному — дню, когда я впервые попал сюда, в Норию». И Ливион, а точнее Сергей Дебенко, устало прикрыв глаза, начал погружаться в воспоминания. Реальный мир, город Данроид, 15 лет назад. Все готово. Вошедший в лабораторию крепкий лысоватый мужчина, одетый в странный эластичный костюм наподобие водолазного, обратился к группе техников, проводящих заключительные тесты довольно большого громоздкого устройства прямоугольной формы, к одной стороне которого были впритык придвинуты ступеньки. К слову, это была та самая капсула полного погружения в виртуальность, на разработку и доработку которой семья Аль-Хамуров выделяла просто нереальные суммы денег, равные годовому бюджету пятерки самых крупных корпораций мира. Впрочем, сын покойного Дариуса Аль-Хамура, Такан Аль-Хамур, был практически самым богатым человеком на планете и выбрасывал миллиарды кредитов на воздух не просто так. И пусть он думал, что Сергей не знает его истинной цели и проводимых недавно опытах, но это было совершенно не так. Хотя Дебенко и не отрицал, что бессмертие вполне достойная цель, стоящая смерти тех преступников, что после теста первой версии Вертмира сожгли местом крематории, но, увы, совершенно недостижимое. «Еще пару минут, Сергей Дмитриевич!» — отозвался смуглый темноволосый юноша, проверяющий силовые кабели, способные без проблем передать столь сложному техническому устройству даже мегаватты энергии. «Хорошо, тогда я тут подожду». Мужчина присел на краешек стола, заваленного всякими тестерами, сканерами и прочим оборудованием, важным для проверки виртукапсулы, как ее прозвали в Институте виртуализации и кибернетики ушлые и легкие на язык молодые специалисты. «Можно запускать!» Сообщил Сергею Дебенко о готовности все тот же темноволосый юноша, гениальный инженер, найденный людьми Такана в какой-то дыре на соседнем материке, где даже после объединения всех стран и полного отказа от религии население продолжало бороться с вездесущей пропагандой нового правительства. «Отлично», — довольно улыбнулся мужчина. Затем, подойдя к капсуле, он поднялся по ступенькам и открыл полупрозрачную крышку-колпак. «Системы медконтроля, жизнеобеспечения и очистки в норме?» Все же уточнил он еще раз, прежде чем шагнуть на заполненную гелем подложку. «Да, разумеется». Сергей забрался внутрь и, дождавшись, когда подложка примет форму его тела, надел тонкий обруч на голову и набрал короткую команду активации на внутреннем терминале. Тускло загорелась внутренняя подсветка капсулы. Запульсировали встроенные в подложку массажеры, а невесомый ранее нейрообруч разом потяжелел на несколько килограммов. А затем перед глазами резко потемнело и появилось ощущение невесомости. Затем последовал короткий миг падения в бездонную пропасть, и... вот оно, то, чего так долго ждал Сергей Дебенко. «Запуск виртуального мира Нория. Успешно. Загрузка локаций. Успешно. Идентификация главного администратора. Успешно. Активация учетной записи главного администратора. Успешно. Адаптация пользователя. Успешно. Рождение персонажа. Успешно. Мир Нория приветствует вас, бессмертный!» Сергей, одетый в простенькую льняную одежду, появился в центре огромной цветущей поляны. Где-то справа виднелся бесконечный хвойный лес, а слева — высокие до небес заснеженные горы. «Зрение в норме», — мысленно отметил он. Пели мелькающие в воздухе птички, совершенно не пугаясь находящегося рядом человека. Сергей решил не менять свой облик, хотя изначальная проработка мира и возможности административной записи позволяли создать кого угодно. Слух тоже. Мужчина наклонился к земле и сорвал яркий алый цветок. Сидящая на его лепестках пчелка тут же взлетела и злобно зажужжала, закружившись вокруг его руки. Сергей лениво отмахнулся от насекомого и, поднеся цветок к носу, с наслаждением вдохнул чуть сладковатый аромат. Обоняние работает идеально. Выпустив цветок из рук, он пару раз подпрыгнул на месте. Физические параметры соблюдены. Мысленная команда и управляющая миром пирамиды и скинов мгновенно переносит его к самой границе леса. Мужчина поднимает над головой руки, ладони крепко сжимают появившийся по первому же желанию топор, и он с силой ударяет им по широкому, в пару обхватов стволу дерева. Раз, другой. Летят щепки и куски коры. «Прекрасно. Просто прекрасно!» — довольно улыбается Сергей. «А теперь проверим магию». Топор пропадает, и ладони за секунду охватывает жидкий огонь, стекающий на землю густыми каплями и оставляющий на ней обугленные пятна. Мужчина замахивается, словно бы бросая вперед мяч, и сорвавшийся с правой руки желтый шар плазмы с легкостью прожигает в стволе дерева аккуратную дыру и уносится дальше. Дым, копоть и противный запах горелой древесины заставляет мужчину скривиться. «Мощность нужно будет поубавить», — сделал он зарубку в памяти. Где-то недалеко раздается грозный рев, видимо, огненный шар спугнул бродящего по лесу зверя. Но Сергей не придал этому особого значения, принявшись тестировать на все том же бедном дереве теперь уже ледяную магию. Он, словно дорвавшийся до фантастической силы юнец, развлекался как мог, несмотря на свой столь преклонный возраст, и даже не замечал, как в стороне между деревьями медленно скользит крупная тень хищного зверя. А затем подкравшийся со спины истинно черный волк с хрустом сомкнул пасть на шее странного двуногого существа. «Внимание! Вы убиты!» Эх, нужно было активировать бессмертие сразу. Запоздало промелькнуло в мыслях витающего во тьме человека. «Возродиться! Там же!» — приказал он Искинам. Возрождение персонажа через 5, 4, 3, 2. Ошибка! Возрождение невозможно в связи со следующими ограничениями. Обнаружена угроза персонажу. Ранг А8. Отсутствие защиты у персонажа. Ранг С1 и выше. Отсутствие оружия у персонажа. Ранг А7 и выше. Убрать любые ограничения. Прочитав системные сообщения, потребовал Сергей. Подумаешь, убил какой-то зверь. Что и скины-то так всполошились? Да и зачем ему защита и оружие при их же безоговорочной поддержке? Он главный администратор или так, просто погулять вышел? Ошибка. Доступ закрыт. Что? Удивленно ахнул Сергей. Искин Альфа, полный отчет на адрес. И он продиктовал набор цифр и символов внешней почты. Отключить капсулу, произвести выход из виртуального пространства, остановить сервера. Ошибка. Отправка отчета невозможна. Ошибка. Отключение капсулы невозможно. Ошибка. Выход из виртуального пространства невозможен. Ошибка. Остановка сервера невозможна. Какого черта? Растерялся мужчина и, недолго думая, вызвал полное системное меню, доступное только учетной записи уровня администратор и выше. Просматривая логи, Сергей совершенно не понимал, что происходит с игрой. Как это он, имеющий абсолютную власть над миром, не может провести такую простую процедуру, как возрождение персонажа? Ну ладно еще это. Но критические ошибки, приведшие к тому, что он не может вернуться в реальность, вообще что-то с чем-то. Кто-то из программистов сегодня точно получит полный выговор с занесением в личное дело и вылетит из института пинком под зад. Что ж, используем грубую силу. Решился Сергей, набирая первую команду, влияющую напрямую на мир в обход управляющей пирамиды и скинов и любых защитных протоколов. Ведь именно он создал все вокруг, и в том числе сбрендивших и скинов. Спустя полчаса Сергей наконец вбил последнюю команду и... «Изменения основных констант мира приняты!» Задумчиво протянул он. «Это немного не то, что я хотел». «Возрождение персонажа на месте гибели через 5, 4...» «Но слава богу, хоть что-то заработало!» «3, 2, 1...» Глаза тут же уловили вновь кинувшегося на него зверя. Это оказался довольно крупный черный волк, но со взметнувшейся навстречу хищнику руки сорвалась волна пламени, оставившая от того лишь пепел. Раздалось многоголосое рычание из леса, и презрительно улыбнувшись, мужчина повернулся к новой опасности, но тут же замер, настороженно нахмурив брови. За время его отсутствия что-то неумолимо изменилось. И вроде бы в воздухе все так же витали прописанные в коде и доработанные уже искинами запахи. Дул легкий прохладный ветерок, пели птички, шелестела листва, краски радовали и ублажали глаз, но мир... Мир был уже не тот, что прежде. То есть Нория не изначально была, но... Неопределенно покрутил я рукой, пытаясь подобрать слова. Такой вот излишне живой и самостоятельный до жути, словно реальный мир. «Конечно же нет», — возмутился Ливион Сергей. «До того, как я влез напрямую в основной код, все шло по вполне предсказуемому и распланированному графику. Даже моя смерть от рук зверей или от воздействия своей же собственной магии не исключалась аналитиками. Да и потом, я не сразу придал этому особого значения. Это же все равно был просто пробный запуск, без NPC, городов, природных явлений, катаклизмов и прочих довольно серьезных факторов. Только флора и фауна. Важно было другое. Как только я изменил код, все пошло как по маслу. Возрождение, отчеты. В общем, все баги как рукой сняло. Хотя я, конечно, тогда сильно испугался. И сразу, как разобрался со стаей волков и каким-то шестым чувством понял, что мир неумолимо изменился, запустил протокол выхода и, выбравшись из капсулы, провел полное сканирование метрики мира Нория, занявшее аж целых 3 дня. «И знаешь что?» — выразительно изогнул он бровь, глядя на меня. «Все было просто идеально. Стабильность системы 100%. Мне даже не за что было зацепиться. Никаких проблем, главным в пирамиде из кином Альфа, обнаружено не было. Кроме разве что странного лага системы сразу после момента моей смерти. Но и эту ошибку Альфа объяснил до невозможности просто. Незавершённой до конца адаптации персонажа. И скины Виртмира не полностью вписали аватара в метрику, так как столько глубокий, в моем случае, процесс входа проводился впервые, и, соответственно, я как бы и существовал, и не существовал одновременно. Как код Шрёдингера из теории квантовой механики. Потому и возникли проблемы с возрождением и, по сути, игнорирование моих команд изнутри игры. Система всего лишь не воспринимала меня как должное. И в то время, на первый взгляд, я, в общем-то, был полностью согласен с главным Искином. В системном коде игры действительно присутствовала недоработка, и своим вмешательством я сумел ее исправить. Но непонятная фраза «изменения основных констант мира приняты», на удивление совершенно не сохранившаяся в логах, поставила меня в тупик. Изначально ничего такого в систему виртуальной игры не закладывалось. Это вообще единственное, на что после ее запуска невозможно было повлиять в принципе. Хотя я и мог бы тогда с легкостью уничтожить мир, остановить или ускорить все его действия, а то и вообще откатить к исходному состоянию, введя одну лишь единственную команду. Но не менять постоянные константы. Ведь это своего рода защита от внешнего взлома. Сергей особой интонацией выделил данное словосочетание, вшитое в самые потаённые глубины программного ядра. «Только лишь от внешнего?» — зацепился я за его слова. «Да», — утвердительно поднял тот вверх кулак с оттопыренным указательным пальцем. «Изнутри влиять на игру может лишь владелец учетной записи администратора и выше, но кроме меня уровнем доступа выше обладали всего 2 человека». Директор Института виртуализации и кибернетики и наш непосредственный хозяин, Такан Аль-Хамур. Но обычные администраторы и так находились под постоянным наблюдением и контролем, что совершенно исключало предательство компании и слив информации конкурентам. И кроме того, подобная защита исключала работу читов и каких-либо других сторонних программ, что автоматом выводило игру нового поколения на совершенно иной уровень. «И все же, в тот момент своим вмешательством ты каким-то образом изменил Норию, верно?» «Абсолютно верно», — согласно кивнул Сергей. «Но понял я это, когда стало уже слишком поздно. Впрочем, слушай дальше». «Да, проект прошел первый этап тестов». Уверенно, стараясь, чтобы это не выглядело ложью, ответил сидящий за столом лысоватый мужчина, держа у уха старенький сенсорный телефон, более привычный для него, чем эти новомодные навороченные смарткомы. Но я бы все равно не советовал анонсировать его в ближайший год даже для шлемов дополнительной реальности. Мы еще не завершили оптимизацию и... С досадой пожал он плечами, пусть этого и не видел его собеседник. Вряд ли когда завершим. Я сожалею, но ни одна из современных игровых домашних систем не потянет потоковое изображение столь высокого разрешения по доступному на данный момент сетевому каналу. А значит, для обработки и вывода изображения на шлемы пользователей нам также придется задействовать вычислительные мощности биокристаллических серверов компании, ставить фильтры для минимально допустимого сжатия качества картинки, физики и прочего. В общем, игровые системы будут играть роль обычного связующего звена, не более. «Через сколько?» — задумчиво протянул Сергей Дебенко, услышав новый вопрос Такана Аль-Хамура. Думаю, через год, не ранее, можно будет пустить слухи в сети, а немногим позже выложить короткие геймплейные ролики. Затем только анонс, и лишь через пару-тройку лет возможен полный запуск проекта под шлемы. Посмотрим на реакцию комьюнити, оценим факторы риска, протестируем работу альфы без поддержки всей пирамиды и скинов. Если справиться, за полгода легко переведем Норию на параллельно готовящийся к массовому производству вирт-капсулы с квантовой связью и нейроинтерфейсной системой подключения. А учитывая, что мир и так построен на имеющихся сейчас лишь в нашей компании биокристаллических серверах при содействии самообучающихся искинов, процесс пройдет без каких-либо проблем и задержек. «Благодарю за доверие», — кивнул мужчина и, отключив телефон, убрал его в карман брюк. Устало откинувшись на спинку кожаного кресла, он прикрыл глаза и, наконец, позволил себе расслабиться. Правда, ненадолго. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Выругался Сергей, когда эмоции все же взяли верх над его обычным спокойствием и сдержанностью. «Нужно срочно развивать Норию до приемлемого уровня!» Нет, он, конечно, многое успел выполнить за год, прошедший с того самого первого своего входа в игру. Вот только это было совершенно не то, что требовалось. За изучением открывшихся перед ним перспектив, ничуть не худших, чем дали бы те же био-нейросети, на которых отец нынешнего хозяина поставил в свое время большую жирную точку, Сергей абсолютно позабыл об основной задаче — вывести проект в массы в виде сверхреалистичной и самой грандиозной по масштабам фэнтезийной игры нового поколения. Так что в данный момент времени Нория была больше похожа на огромный планетарный конструктор чокнутого демиурга, чем на успешно подготовленную для пользователей любого уровня игровую систему. Дикий, необузданный мир, способный уничтожить кого угодно. Сергей Дебенко экспериментировал вовсю. Он то замедлял, то ускорял время, наблюдая за происходящими в Нории глобальными процессами, изменениями климата, извержениями вулканов, цунами, смерчами, эволюцией зверей и растений. О да, созданный им мир был мечтой любого географа, метеоролога, биолога, физика и еще десятка других профессий. Можно даже было тестировать вирусы, создаваемые скинами. «И зачем делать из такой вещи игру?» — задавался вопросом Сергей, совершенно не понимая требований Такана Альхамура. «Если это самый превосходный объект для изучения, за право использования которого любой ученый отдаст свою правую руку». А еще он не совсем понимал, что происходит с искинами класса Эпсилон и ниже, что управляют живыми созданиями, растениями, стихиями. Развиваются ли они, как и искины класса Дельта, ответственные за географию? Гамма — эволюция, бета — физика и самый главный — альфа, способный выполнять любую роль, когда время ускоряется. Или выпадают из потока, следя за развитием и подключаясь к основному процессу, когда время возвращается в обычное русло. Увы, отчеты альфы на этот счет показывали противоречивые данные. Зато однажды Сергей таким вот образом умудрился создать полуразумную расу растений, прокрутив, кажется, за день аж целый миллион лет и чуть было не подведя под критическую отметку термоядерный реактор института. Столь много энергии сожрала пирамида искинов, моделируя и выстраивая мир по заданным ему условиям. Но все это придется оставить в прошлом, ведь Сергей не мог игнорировать желание Такана Альхамура. А значит, придется возвращать мир в исходную точку развития и... Или не придется. Мужчина довольно улыбнулся, предвкушая интересный для него процесс, на который его натолкнула довольно рискованная мысль, только что пришедшая ему в голову. Ведь у него уже имелся вполне успешный опыт эволюционных процессов и, кроме того, начальная база для создания в Нории средневекового магического общества с заданными политологами Такана, расами и прочими сопутствующими элементами. Потому-то Сергей постарался выбить себе фору на столь долгий срок по времени, чтобы этого самого времени хватило с лихвой. И начать он решил с самой простой и непрезентабельной для игроков расы — с гоблинов. «Получается, что тебя можно назвать богом всей Нории?» — усмехнулся я, удивленно покачав головой. «В общем-то, да», — улыбнулся в ответ Сергей. «И я так понимаю, после гоблинов ты взялся за остальные расы?» — Дебенко согласно кивнул. «А учитывая, что каждый процесс становления разумной расы соответствовал эволюционным процессам появления расы людей в нашем мире, то...» «Боги, это сколько же лет Нории?» Ошарашенно прошептал я. Подобная цифра просто-напросто не укладывалась в моей голове. «Много, очень много», — сотни миллионов, если не миллиарды. Но не думай, что это было так легко», — учительно заметил Сергей. «Одно дело — случайный фактор и появление полуразумных растений, а другое дело — создание расы гоблинов, прежде чем на свет появился первый из них. Кстати, за основу я взял эволюционное древо обезьяны. Десятки раз сменили друг друга. А по внутренним меркам Нории прошло, кажется, чуть больше полусотни миллионов лет. Пытаясь создать гоблинов, я получал все, что угодно, кроме того, что хотел. В разное время в Нории появлялись разумные амфибии, коты, арахниды». Тут Сергей резко остановился и со странным весельем и довольством в голосе произнес: «К слову об арахнидах. Когда пришло время уничтожить и эту расу, она успела развиться до уровня примерно 20 века, и это без учета магических навыков, опережающих современное сообщество эльфов или людей. Мало того, при своем столь быстром развитии они еще и археологию изучать начали, найдя останки прошлых рас. Ведь я не обнулял мир, я просто стирал с лица планеты отработанный материал, а время, как и положено, дальше текло своим чередом. Арахниды, выяснив, что они далеко не первая раса в Нории, каким-то чудом дошли до мысли, что некогда все эти народы были планомерно уничтожены под корень некой силой, способной влиять на устройство мира по собственному разумению. И тогда они начали искать возможность как можно быстрее покинуть эту часть реальности во имя спасения своей расы. А до того, как я успел обратить этот процесс, арахниды, совместив магию и технологию, создали межмировой портал. Вот тогда я впервые узнал, что Нория — это не один целый мир, а связка из шести планов реальности. Хотя такая возможность и была заложена в систему, но активировать я ее не торопился. А тут такой конфуз. С развитием основной части мира, и скин Альфа почему-то сам запустил данный процесс без моего на то разрешения. Так появился Артхан Файре. Арахниды попали в почти полное подобие Нории. Девственно чистый мир без единого хищника. В общем, арахниды были рады, что сумели избежать участи других народов и начали строить новую цивилизацию. И тут-то я их и уничтожил. Практически всех. Я вовремя осознал, что уже который раз уничтожаю таких же разумных существ, что и я сам. Пусть и созданных в виртуальности, но оттого не менее живых. Но остановиться я успел лишь тогда, когда от расы арахнидов осталось меньше 1000 особей и одна единственная матка. В тот день я вышел из вирта в столь подавленном состоянии, что 3 дня не вылезал из дома, стараясь заглушить душевную боль алкоголем. Но все равно, мне пришлось вскоре вернуться обратно. И тогда я закрыл Артхан Файра, сделав его, по сути, выгребной ямой, куда попадали души умерших разумных и неразумных существ, где я давал им шанс выжить и создать иное сообщество. Но о чем я говорил до этого? Ах, да, о том, что Нория — это не единый мир, а связка 6 планов реальности. Так вот, проходы в остальные планы я нашел позже, когда в Нории появились первые боги, те, кого ты знаешь как древние. Жизнь — это не игра. Уже в который раз повторял себе Сергей, стоя на вершине спящего вулкана и глядя на копошащиеся где-то далеко внизу маленькие фигурки гоблинов, разделывающих пойманную в лесу добычу. В центре небольшой деревушки возле 3 вырубленных из дерева идолов танцевали женщины и дети, радуясь очередному прожитому дню и восхваляя выдуманных богов за неспосланную охотникам пищу. А среди построенных из дерева и глины простеньких домишек горели костры и кипели котлы. Сергей Дебенко все-таки добился своего и сумел создать расу, подходящую под заданные параметры. Хрупкую, слабую, как и люди, но быстро развивающуюся и способную когда-нибудь занять самую вершину пищевой цепочки Нории. Когда-нибудь, если бы этот мир был настоящим. Вот уже месяц он наблюдал за зеленокожими ушастыми созданиями, периодически ускоряя время в 10 и более раз, и удивляясь тому, как же порой причудлива природа. Страшные корявые мелкие существа были очень умны, хитры, решительны и абсолютно бесстрашны, что никак не вязалось с их внешним видом. А еще они успешно совершали все те же ошибки, что и люди реального мира. Когда раса гоблинов подошла к одной из ключевых веток своего развития, один из правителей самого успешного поселения заявил, что к нему во сне пришли духи предков, посланные некой высшей силой, позже принявший облик многочисленных идолов, и направил его на истинный путь — объединить все ближайшие селения под его руку. Так началась захватническая война гоблинов раннего средневековья, создание идолопоклонничества и культа духа предков. Алчность и властолюбие — пороки, которые, наверное, не искоренятся нигде и никогда. Но зато они дали толчок к развитию религии. И пусть Сергей в любой ситуации оставался закоренелым атеистом, но он не мог не признать, что в какой-то момент развития цивилизации без религии никак не обойтись. Правда, несмотря на успешное объединение многих десятков селений и деревень в единое государство в центре Нории, гоблины разных племен стали верить не в определенное число идолов-башков, как предполагал Сергей, а в общей сложности в сотню, если не меньше. И было лишь одно, что связывало идолопоклонничество многочисленных племен. Слова духов предков не подлежат обсуждениям и спорам. А для несения этих слов в массы у них даже подобие жрецов и шаманов появилось. Что, учитывая наличие магии, было вполне нормальным делом, как и чудеса, которые жрецы и шаманы изредка являли народу. Вот только все это категорически не устраивало Сергея, так как одно дело, когда эскины занимаются управлением и контролем живых и разумных существ, а другое, когда их все же имеющие некий предел ресурсы начинают переключаться на божественную составляющую мира и воскрешать убитых в бою воинов, благословлять отряды, призывать дождь там, где его вообще не должно быть месяцами и прочее, прочее, прочее. И это с учетом более чем сотни разных идолов. А значит, придется вмешаться и подтолкнуть гоблинов к унифицированию религии и выделению от одного до трех самых сильных идолов, что должно снизить нагрузку на систему. Тем более в будущем остальным расам также потребуются высшие сущности покровителя. Неделя кропотливой работы, тысячи лет по местному летоисчислению, и, наконец, один из сильнейших идолов, Юламор, повелитель земли и неба, огня и воды, набрал силу, благодаря которой сумел переродиться в бога. А вскоре к нему присоединились еще два идола, покровительствующая мертвым, Елитара, и владычица злых духов, Эльзегида. Но время шло, Сергею требовалось поторопиться. И тогда он, учтя весь опыт создания народа гоблинов, задал главному эскину параметры по еще паре десятков раз, порядку их появления, периоду развития и частоте ускорения времени, и отошел от дел, оставшись лишь сторонним наблюдателем, что изредка заходил в игру, поглядывая за происходящим в норе. Слишком уж много времени он тратил на виртуальность и слишком многое не успевал в реальности. Также за игрой следило и трое администраторов, коим он доверял больше всего и всегда старался держать в курсе дела. В допустимых пределах, естественно. Ведь кроме него больше никто не знал всей правды об истинном положении дел в вирт-мире Нория. И поначалу все шло своим чередом. Ничто не предвещало беды. Спустя месяц Сергей даже перестал появляться в капсуле, доверившись своим людям и Альфе. А когда ему неожиданно сообщили о войне богов, старых и новых, появившихся непонятно откуда, он был, собственно говоря, в шоке. «Альфа, какого черта происходит?» Первым же делом после своего появления где-то на краю материка задал он вопрос главному эскину пирамиды. Неожиданно прервав рассказ, Ливион покрутил головой, разминая шею, и потянулся к бутыли с алкоголем. «Извини, небольшая пауза», — слегка охрипшим голосом ответил он на мой вопросительный взгляд. «Горло только промочу». В этот раз он сразу присосался к горлышку, на глазах до дна опорожнив пузатый сосуд. «Ох, хорошо!» Со стуком опустив бутыль на стол, потянулся некромант и заелозил в кресле, вновь принимая удобную позу. «Ну?» — нетерпеливо поторопил я Ливиона, когда пауза слегка затянулась. «Что ответил тебе Альфа?» «А ничего», — пожал плечами тот. «Как ничего?» — удивленно нахмурился я. «А вот так», — усмехнулся Ливион. «Не отвечал больше на мои запросы управляющей системой и вирт-миром главной в пирамиде эскин Альфа. Молчали и связующие эскины каждого из ее кластеров». «Что-то я не понял, как устроена эта твоя пирамида», — нервно тряхнул я головой. «То есть про уровни-то все понятно. Чем ниже уровень кластера, тем больше в нем эскинов, тем они слабее и разносторонняя их работа. Но разве все они не связаны друг с другом и Альфой?» «Нет, подобная структура слишком усложнила бы систему, так что я нашел более простое решение при создании пирамиды. В общем, сейчас объясню. Садки, у тебя есть бумага и чернильное перо?» Обратился Ливион к управляющему пирамидой. «Да, конечно». Тот выдвинул из стола один из ящиков и протянул Ревену требуемые предметы. Смотри». Ливион быстро нарисовал объемную фигуру пирамиды, разделив ту на несколько уровней, где каждый уровень — это своего рода монолитная плита. «Вершина!» — заштриховал он указанный в пирамиде элемент. «Управляющий эскин класса Альфа, контролирующий работу всех остальных эскинов и способный в случае чего перехватить управление любыми элементами мира. Далее идут уже группы, или, если правильно, кластеры эскинов. Бета, гамма, дельта, эпсилон, дзета и так далее. Но в каждом из кластеров был более мощный эскин, не только обрабатывающий данные и управляющий элементами бирт-игрой, но и контролирующий работу именно своей группы и имеющий прямую связь с Альфой высшего приоритета. Он поставил по одной большой жирной точке примерно в центре каждой из плит пирамиды и соединил их все с вершиной пунктирными линиями, что позволяло избегать перегрузку информационных каналов общей сети. Правда, несмотря на приоритет, Альфа на свое усмотрение мог запрашивать данные у любого из эскинов пирамиды. Либо же, в случае серьезной ошибки, любой из пакетов в обход контролеров кластера уходил к Альфе. Впрочем, я не буду углубляться в структуру пирамиды и сыпать терминами, много это все равно не поймешь. Но скажу так, я продумал все. Вообще все, что только можно. Управляющая пирамида была вершиной развития искусственных систем контроля и массовой обработки данных. «И все же где-то ты допустил ошибку, и созданный тобой вертмир вышел из-под контроля», — заметил я. «Увы, но ты не прав», — несогласно покачал головой Ливион. «Я не допускал никаких ошибок. Я просто дал Альфе и пирамиде эскинов в целом слишком много свободы. Помнишь, в самом начале рассказа я упомянул про вмешательство в основной код и странную фразу про принятие изменений основных констант мира?» «Помню», — кивнул я. «Так вот, я не знаю, внезапно поумневший Альфа это подстроил, или то был случайный баг системы, но в итоге этот чертов эскин, наблюдавший за моей работой в течение более чем года, в конце концов принял решение отказаться от ряда внесенных изначально правил и условий, начав развивать мир по другому пути, придерживаясь лишь части исходных задач. По сути, я сам вручил ему все ключи к системе, открыв прямой доступ к ядру Виртмира», и стал не более чем сторонним наблюдателем, как и остальные администраторы. И если наши вмешательства в игру не устраивали Альфу, то попросту им игнорировались. Конечно же, я сразу же попытался отключить его от Виртмира, физически, благо имел доступ к серверной и хранящимся там биокристаллам. И отключил. Для начала только Альфу. А потом запустил Норию в ограниченном режиме, когда вышедший из строя эскин или кластер эскинов заменяется более слабыми, но многочисленными искусственными собратьями. Но повисла трагическая пауза. Первым, что я увидел после подключения к игре, было сообщение Альфа о полной блокировке моей учетной записи. А затем сработала аварийная система выхода, запущенная никем иным, как главным эскином пирамиды, которого я вообще-то отключил. «Он сумел скопировать себя в эту твою пирамиду эскинов?» — тут же предположил я. «Нет», — коротко ответил Ливион. «Хотя я тоже сначала подумал именно об этом. И отключил следом еще три основных кластера, поставив под угрозу само существование мира Нория, так как стабильность игровой системы и реалистичность виртуальной реальности прямо пропорционально зависит от количества и качества эскинов пирамиды. Кластеры Эпсилона и ниже были способны на время заменить собой любую из групп более высокого класса, но лишь на короткий период времени. Я же, как ты понял, вывел из строя вообще все основные эскины системы». Впрочем, губы Ревена скривила насмешливая улыбка. «Мои надежды на благополучный исход дела развеялись по ветру, стоило только создать новую учетную запись и войти в систему. Мир Нории, как ни в чем не бывало, продолжал свое развитие и совершенствование. На нем ни капли не сказалось ослабление управляющей пирамиды более чем на 70%. По одной лишь простой причине. Виртмир и эскины стали единым целым. А значит, чтобы отключить управляющую пирамиду, требовалось полностью вырубить все сервера с последующим форматированием разделов. И выбравшись из капсул, я тогда сразу же пошел к Такану Альхамуру, так как лишь его слово могло запустить столь серьезный процесс. Разговор был долгим, а итог, увы, неутешительным. Такан отказал мне, посчитав сумасшедшим. «Неужели ты рассказал ему все?» «Разумеется, нет», — возмутился Ливион. «Всей правды о Нории и о моих экспериментах ему знать не стоило. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что кое-что он и так отлично знал, хотя и далеко не все. Зато в процессе общения с ним мне стало отлично понятно, что его грезы о бессмертии за прошедшие годы так и не развеялись. И мало того, благодаря столь качественно проработанному миру, мало чем отличимому от реальности, были даже вполне осуществимы. Тут я каюсь, сам не досмотрел все возможности собственноручно созданных технологий. И, конечно же, я попытался шантажировать Такана. Пообещал рассказать общественности о своих сомнениях в безопасности верткапсул и нейроинтерфейсов. А это действительно было так, учитывая, что часть из скинов по сути взбунтовалась, и чем это могло грозить будущим пользователям, я даже и в мыслях не представлял. И Такан не стал угрожать мне или каким-либо образом показывать свое недовольство. Он пообещал подумать над проблемой и решить ее так, чтобы обе стороны остались довольны. Но в итоге я оказался отстранен от процесса разработки, а вскоре и вовсе сплавлен в виртуальную тюрьму. Проект «Коллапс», предложенный незадолго до выхода игры правительству Корнила, никем иным, как матерью твоей девушки, Киеры Картман. «Я в курсе», — кивнул я. «Про вир-тюрьму можешь мне не рассказывать». «Да?» — издевательским тоном протянул Либион. «А в курсе ли ты, что это не просто тюрьма? Это целый, мать твою, совершенно секретный научный проект по полной оцифровке сознания с последующей смертью тела в реальном мире. Нет? Не знал? Ну так теперь будешь знать». «И очень удачный, я так скажу, проект», — заметил Садки. «Я был в числе первых подопытных, а затем, как и весь остальной отработанный материал, отправлен в мир духов. Ведь выжить здесь считалось невозможным в принципе. Но я не только выжил. Я сумел еще и сплотить тех, кто оказался здесь следом за мной. А только потом уже появился Ливион, человек, знающий об этом мире буквально все». «Ого!» — искренне удивился я. «И сколько же ты тут живешь?» «Скорее существую», — хмыкнул Садки. «Где-то около 3 лет». «Не понял». Нахмурился я, прикинув дату запуска игры и посчитав, что уже прошло как бы не больше 5 лет. «Ха, просто Ливион забыл тебе сказать, что время Вардханфайра течет иначе». «Насколько иначе?» Бросив на мага недовольный взгляд, насторожился я. «Медленнее, 2 раза». «Ай, ладно», — отмахнулся Ливион. «Это же не столь важно». «Ну, если медленнее, то да», — все же согласился я. «Но твои недомолвки меня раздражают, поэтому давай ты больше не будешь пропускать такую информацию». «Хорошо», — пообещал Рэйвен. «Но слушай дальше. Когда я в очередной раз оказался в норе, теперь уже не по своей воле и в теле совершенно странной и непонятной расы, первым, что я увидел, было не лицо надзирателя и даже не текст о множественных дебафах Рэйвенов, а так и сквозившие издевкой и презрением приветствия Альфы. Высший скин пирамиды отлично понял, кто находится в личине Рэйвена, и не преминул напомнить о себе. И у нас состоялся короткий, но очень емкий диалог с искусственным интеллектом, обладающим более острым, чем у любого из гениев нашего мира, разумом. Альфа, не скрываясь, поведал мне о том, что Нория больше не принадлежит людям, что мы здесь теперь не более чем букашки, впрочем, как и все местные. Примерно с того момента, как Такан отстранил меня от разработки, а то и раньше, никто из администраторов больше не требовался Альфе для связи и контроля над верт-миром. Ведь уже тогда эскины стали чем-то совершенно иным. Не просто набор кубитов и искусственных нейронов в биокристаллах. Они стали богами Нории в самом прямом смысле этого слова. Богами живого и настоящего мира. Незаметно для всех, самая продвинутая и технологичная виртуальность обрела реалистичность столь же совершенную, что и Корнил. Род людской в очередной раз перевернул мироздание с ног на голову, уподобившись силе, некогда создавшей всю нашу вселенную. «Но как такое вообще возможно?» — озадаченно спросил я. «Я не знаю», — обреченно вздохнул маг. «Я не создатель, не демиург и даже не бог. Я лишь простой смертный, по воле случая давший ход самому невозможному из невозможных, простая пешка на чьем-то шахматном поле, сумевшая дойти до конца и стать на время ферзем». «Ну да, простой смертный», — буркнул я. «Ага, конечно». «Ну хорошо», — рассмеялся Ливион. «Не столь простой, как кажется на первый взгляд. Все же основную часть заданных мною протоколов развития мира Альфа отбрасывать не стал. так что я знаю намного больше, чем любой из администраторов или даже сам Такан Аль-Хамур. Знаю, как работает Артхан Файра или Астрал, знаю, где хранятся самые могущественные артефакты. Но главное, я знаю, как убить любого из богов и как его возродить. А учитывая, что боги — это Искины... Да, смерть бога — это смерть Искина, подтвердил мои догадки Ливион. И я отлично знаю, кто из них какую личину выбрал. Так, я опять запутался. Древние, получается, тоже Искины? Ты удивишься, но нет.